Глава 5. Тунлосский язык. Среди ночи я проснулся от шума, доносившегося сквозь тонкие стенки хижины. Прошка был уже на ногах, заслонив собой дверной проем. Снаружи раздался звучавший на очень высокой ноте визг, а затем рев. Послышались встревоженные голоса мужчин, опять чей-то рык, женские и детские крики. Я выскочил на улицу, привычно держа пистолет в левой руке, потому что правая была занята тесаком. Почему-то сейчас он показался мне надежнее шпаги. Слева расположился проух с багром, древко которого белело в темноте. Небо хмурилось еще с вечера, и сейчас во мгле можно было разгадать только смутные тени. Потом глаза немного привыкли к темноте, и предметы приобрели более отчетливые очертания. Понять бы еще, что происходит. На нападение врага вроде бы не похоже. Судя по ситуации, в деревню ворвался крупный хищник, и сейчас зверь метался среди хижин, вызывая всеобщую панику. «За мной!» — коротко бросил я Прошке и кинулся в гущу шума. Встретились мы на полпути. Что-то огромное прыгнуло на меня, когда я пробегал мимо двух стоявших почти вплотную друг к другу хижин. И мне оставалось только вытянуть обе руки в ту сторону, с ужасом понимая, что выстрелить я уже не успеваю. Спас меня Проух, подставив острие своего багра навстречу зверю и стараясь увести хищника в сторону. Зверь приземлился на бок и тут же рывком вскочил на лапы, разворачиваясь. И Прошка вновь сумел повалить его, давая мне мгновение, которое было необходимо для выстрела. Похоже, я попал, потому что хищник дернулся и упал. Ранение оказалось несмертельным, и следующий мой выстрел догнал зверя уже в полете. Наверное, все сложилось бы чуть удачнее, будь в стволах обычный заряд пороха. Но выстрел с полуторным зарядом дал такую отдачу, что наведение пистолета на цель после первого выстрела заняло чуть дольше времени, чем было необходимо. Второй мой выстрел тоже не прошел мимо, но все же не смог остановить распластавшегося в прыжке хищника. И тут на его пути снова возник Проух, держащий багор перед собой на вытянутых руках. Я ударил тесаком по голове упавшего на землю зверя, а Прошка воткнул в него острие своего оружия. Подскочивший Муимбус вонзил в тело все еще дергающегося хищника длинный широкий наконечник копья, провернул оружие, затем выдернул и с криком ударил еще два раза. Все. Тело было неподвижно. И тут вождь начал ожесточенно пинать мертвого зверя, яростно что-то крича срывающимся голосом, а затем уселся на землю. Его поникшие плечи часто вздрагивали. Из темноты осторожно приблизились несколько человек. Один из них ткнул несколько раз мертвую тушу наконечником копья, тело по-прежнему было неподвижно. Затем туземцы поволокли зверя на расположенную посреди деревни площадку, туда, где еще вечером пылал огромный костер, и было так весело. Утром мы рассматривали мертвого зверя. И он и сейчас внушал страх. Женщины, собравшиеся на площади, боялись подходить к монстру, рассматривая хищника издали и обсуждая ночные события. Да и некоторые мужчины опасались приблизиться к нему ближе определенного расстояния, которое сами же себе и определили. Несуразно огромная голова с огромными желтыми клыками и короткой черной жесткой шерстью на загривке, куцый голый хвост с кисточкой, тело с непомерно широкой грудью, покрытое бурой шерстью в рыжих подпалинах. Я не видел такого хищника раньше, а в моем мире их точно не было. Разве что вымерли давным-давно. В деревне погибло 5 человек, еще несколько получили серьезные раны. И среди погибших была мать Муимбуса. Что понадобилось этому монстру в деревне? Ведь он пришел сюда не охотиться. Или у него волчьи повадки? Ведь серые хищники, когда начинают резать беззащитное овечье стадо, становятся пьяными от крови и не могут остановиться. Я оглядел тушу. Вот следы от ударов копья вождя. Вот от Прошкиного багра. Здесь отметина от моего первого выстрела. Пуля пробила левую переднюю лапу. От второго выстрела осталась кровавая полоса на лбу. Видимо, пуля отрикошетила от лобной кости. Да уж, Проух, я опять обязан тебе жизнью. Сам Прошка отделался глубокой царапиной через всю грудь, оставленной когтем зверя. И этой раной он мог гордиться перед Мириам. Когда девушка обрабатывала ему рану, то посадила его на лавку, но даже в таком положении возвышалась над ним едва ли на голову. Она хлопотала вокруг него, приговаривая: «Букашечка мой», а Прошка откровенно млел. И вид у него был такой, что он готов один выйти на этого зверя, лишь бы все это повторилось. Затем их идиллия закончилась, потому что Мириам потребовала, чтобы Букашечка снял штаны. Надо было осмотреть раны и там. Тут я тактично вышел. Объясниться с Муимбусом мне удалось достаточно легко с помощью жестов и рисунков на земле. Он уже не выглядел таким весельчаком, каким был еще вчера, и совершенно не обращал внимания на то, что люди видят, как он рыдает, горюя о погибшей матери. А я сидел и думал о том, что зря мы вбили себе в голову, что умнее этих дикарей. И пусть сидящий передо мной человек не знает, что Земля имеет форму шара, что существуют такие науки, как генетика или астрофизика, что есть на свете множество неподвластных его сознанию других вещей, зато все его знания сопряжены с навыками и умениями. А вот, например, моя голова забита массой ненужной информации, которая никогда мне не пригодится. Так кто же из нас ущербен? И разве он не умеет любить или страдать? Не умеет определить, что один человек трус, другой негодяй, а третьему можно доверить свою жизнь? Он не меньше нашего, а может быть и больше, способен восхищаться красотой женщины, любоваться пламенеющим закатом и ощущать, как замирает сердце и на глаза наворачиваются слезы при взгляде на своего только что родившегося ребенка, которого он взял на руки. Муимбус дал нам людей для сопровождения. Мы отправились на двух лодках, утлых суденышках с каркасом из жердей, обтянутых чьей-то толстой кожей и называемых бароси. Прошка, усевшись в одну из лодок, боялся даже пошевелиться, потому что от края борта до воды расстояние было совсем невелико, всего несколько сантиметров. Но мы в полной мере оценили малый вес суденышек, когда пришлось тащить бароси на волоках. К вечеру четвертого дня пути, оставив лодки на берегу большого озера, к слову, на то, чтобы перебраться через него, у нас ушел чуть ли не весь световой день, мы поднялись вслед за нашими проводниками на высокий холм. Мы увидели бухту с возвышавшейся посреди входа в нее одинокой скалой. На берегу бухты расположилось селение, я бы сказал, весьма немаленькое, больше похожее на городок. На одном из мысов был выстроен форт. Особенно порадовало то, что у причала и на водной глади залива виднелось несколько кораблей, и среди них были даже двухмачтовые. «Нгбо-чаика!» указывая рукой на селение, произнес один из проводников, у которого на боку сейчас красовался мой тесак, похожий на мачете. Да, в благодарность за услуги и гостеприимство мы отдали туземцам многие из имеющихся у нас вещей. Даже Прошкин Багор, взамен которого, кстати, Проух получил во временное пользование копье. Помню, я даже хохотнул, представив следующую картину. «Я граф Артуа де Коин!» Обращусь я к владельцу парусника, на котором буду рассчитывать добраться до Гастледера. «Да-да, тот самый де Коин, горячо любимый жених ее императорского величества Енианы I. И только нелепое стечение обстоятельств вынуждает меня расстаться со многими дорогими моему сердцу вещами, которые я хочу предложить вам в уплату за проезд, такими как котел, мешки, сшитые из парусины, иглы для штопки паруса, Прошкин Багор и даже пинетки, изготовленные из глинищ его Батфорд». Пытаясь отогнать от себя ненужные мысли, я поинтересовался. «Нгбочить чего?» «Большая деревня, ваша светлость», — сказала Мириам. Я с нескрываемым любопытством посмотрел на нее. Она что, знала их язык и молчала? Небось, у Проухва таким вещам научилась. Мириам смутилась под моим взглядом. «Там, откуда я родом, тунлоси много. Тунлоси — это они и сами себя так называют». «Теперь понятно. Видимо, и в тебе есть талика крови этого народа. Вон ты какая смуглая. Только почему же ты молчала, девочка?» «Я бы сказала, если бы услышала, что они задумали что-нибудь плохое», — сказала она в ответ на мои мысли. «А о чем они вообще говорили?» Тут Мириам окончательно смутилась и даже слегка покраснела. «Можешь ничего не говорить. И так все понятно. То-то ты частенько выглядела смущенной и в деревне Тунлоси, и по дороге сюда. И правда, о чем ей было рассказывать?» О том, что мужчины обсуждали достоинство ее фигурки или вовсе предавались эротическим фантазиям, глядя на нее? Разве что пожаловаться. «Ваша светлость, они мечтают о том, чтобы...» Да уж. Прошке совсем бы не понравилось услышать такое. А выдать аборигенам свое знание языка было бы не совсем умно. Помню, когда я впервые попал за границу и шел по улице чужого города в компании таких же молодых парней из нашего экипажа, как и сам, мы в полный голос обсуждали идущих нам навстречу девушек и... Так, Артуа. Не время сейчас предаваться воспоминаниям. Вот состаришься, времени свободного много будет, тогда и займешься мемуарами. Сейчас нам еще часика 3 пешочком идти до порта, а светило уже к закату движется. Мы сердечно попрощались с нашими проводниками, а Мириам на прощание что-то пролепетала им на тунлосском языке, весьма смутив этим наших временных спутников. Я смотрел вслед этим людям и размышлял об их контактах с внешним миром. Нет, они не чураются чужаков, это очевидно. У них есть металлические изделия, одежда сделана из ткани. Вот только берут они самое необходимое, то, чего не могут произвести сами. Все остальное дает им природа. И они, наверное, счастливы. В городок мы входили уже почти в полной темноте. Оно и к лучшему. Вид у нас тот еще. Таверну нашли сразу же. Типичное для подобных заведений двухэтажное строение. На первом этаже зал, где есть что откушать и спить. А на втором — комнаты для господ-постояльцев. Вот туда мы и решили направиться. Но для начала нужно было подбить бабки. В смысле, прикинуть, сколько у нас денег и на что нам рассчитывать. Но, как оказалось, подбивать было особо нечего. У Прошки денег нет совсем. И об этом позаботились еще на борту Котласа. А у меня имелась одна единственная золотая монета. Многоугольник с квадратным отверстием посередине. Такие в ходу в герцогстве Эйсенгермсайдер. Там, где несколько лет назад меня произвели в дворянство. С тех пор я и берег монету. Быть может, как раз для такого вот случая. Она хранилась в потайном кармашке пояса, который я схватил со стола капитана-любимца судьбы, помимо пистолета и шпаги. На том столе лежал еще и мой перстень, подарок Енианны, а также немало принадлежащих мне монет из благородного металла. Но времени забрать свои сокровища у меня тогда попросту не было. Так что теперь нам оставалось лишь надеяться, что единственной монеты хватит на самые неотложные нужды, а уж потом как-нибудь разберемся. «Ваша светлость», — окликнула меня Мириам. «Что это?» — спросил я, глядя на маленький узелок, лежавший на ее ладошке. Мириам зубами развязала узел и протянула мне несколько тускло блеснувших серебром монеток. «Прохв, даже не думай ревновать. Да, я обнял эту девушку и поцеловал ее в щеку. А чем еще я могу ее отблагодарить? Разве что поцеловать ей руку. И не надо смущаться, Мириам, потому что скоро это будут делать очень часто. Прошка станет дворянином, и тебе придется бывать в императорском дворце даже чаще, чем ты сама захочешь. И Ениане ты обязательно понравишься, и она совсем не будет меня к тебе ревновать, потому что она умная девочка и все поймет. Особенно после того, как я ей все расскажу». В таверне, в названии которой я понял только второе слово «раковина», комната для нас нашлась. Просторная и чистая, с необходимой мебелью и мягкими кроватями. Мы поужинали у себя, заказав блюда, от которых уже успели отвыкнуть. Утром Проухв сходил на ближайший базарчик и купил нам шляпы, кое-что из одежды, а также сапоги для меня и обувь для Мириам. На этом мой золотой закончился. А серебряные монетки Мириам я стал бы тратить только под страхом голодной смерти. Строго-настрого приказав девушке запереть дверь изнутри и никуда не выходить, мы с Проуховым отправились в порт. И удача, как солнышко, улыбнулась мне с самого утра. Капитан и владелец первого же торгового судна пошел мне навстречу. Мы с ним поговорили, нашли в империи много общих знакомых, в том числе и Крилла Броунера, продавшего мне Лолиту, и даже Герента Райкарда, управляющего всеми моими делами. Я достаточно честно рассказал ему о своих злоключениях, заверил, что в Гастледере покрою все его издержки, и дело было решено. Нам повезло, что отправляться купец думал в этот же день, после того, как последние матросы из его экипажа, загулявшие на берегу, прибудут на борт. Представляясь хозяину, я ляпнул имя, которое первым пришло в голову — граф Д'Артаньян. Ляпнул осознанно, потому что купец, часто бывая в империи, был в курсе имперских событий, а значит, не мог не слышать о Декойне. Купцы — народ во всех отношениях смекалистый. Недаром же раньше почти все они были шпионами, а уж потом им на смену пришли дипломаты. Да и не все ли равно судовладельцу, как зовут его пассажиров? Если в Гастледере я с ним расплачусь, еще и накину сверхоговоренного. Ни к чему это, чтобы он болтал везде и всюду, что видел жениха ее императорского величества непонятно где и неизвестно в каком виде. Настроение было прекрасным, и всю обратную дорогу я подшучивал над Прошкой, убедив его в том, что теперь ему придется изображать из себя графа, поскольку капитан категорически отказывался принимать на борт меньше двух дворян. Проухв при нашем разговоре не присутствовал, и поэтому, поверив, пыхтел. В таверне я постучал в дверь нашей комнаты оговоренным стуком и замер, ожидая услышать звук отодвигаемой щеколды. Подождав немного, я толкнул дверь, которая неожиданно свободно открылась. Комната была пуста.